Глава 6. Паркуюсь на Вио Манджили перед домом 48. Ирония судьбы. Сколько ночей мы проводили здесь с Олесией под ее окнами. Когда мы подъезжали, она немного приоткрывала окошко. «Давай еще одну сигарету», и я пошла. И она начинала болтать без умолку. «Нет, ты не понимаешь, моя подруга Ване, она просто сумасшедшая». «Она бросила Андрея и закрутилась Симоне», — сказала она мне однажды вечером. «А?» «Она смотрит на меня, закуривает, делает затяжку». «Да ты понял, хоть про кого я говорю?» «Нет». «Я про Ване, я говорю Ванессу». «Да понял, я понял. Ну, Олеси 200 подруг». Она поворачивает к себе кончик сигареты. Не зажглась, с одного края совсем потухла. «Ну вот, мне изменяют». «Ты изменяешь мне, Нико? У тебя есть другая?» «У меня? Ну да, конечно». «Не может быть, вот ты и сознался». Она снова зажигает сигарету и, затянувшись, убеждается, что кончик сигареты загорелся. «Значит, ей никто не изменяет». «Что за наглость так отвечать? У меня в голове не укладывается». «Да-да, конечно». Но она тут же продолжает свою болтовню, рассказывает про подругу. «Короче, представляешь, она на неделю уехала с этим Симоном на Мальдивы. За все заплатил он. И знаешь, что она сказала родителям? Что едет в Парму работать хостес на конференции». Примечание: хостес — профессия. Лицо компании, администратор. В его обязанности входит встреча гостей на выставках и конференциях, ресторанах, отелях. Конец примечания. Она снова затягивается и качает головой. «Нет, я бы так не смогла. То есть я еще и похуже вещи делала с определенной точки зрения, но не за пределами Италии. А чтобы так уехать за границу, ничего не сказав родителям, это нет. А если с тобой случится что-нибудь? А если ты там умрешь, представь, в каком глупом положении ты окажешься перед семьей, которая думала, что ты в Парме. Если ты умрешь, тебе дела не будет до того, в каком ты окажешься положении». «Ты что же, не веришь, что жизнь продолжается и после смерти?» «Нет, все-таки это важно». Олеся болтала обо всем понемногу, я помню каждое ее слово, будто это было вчера. После той сигареты мы поднялись на последний этаж, где обычно стирают белье, и упали друг другу в объятия. Там было темно, мы зажгли свечку, поставив ее на край ванны, и занялись любовью. И вдруг услышали голоса. «Можно узнать, кто здесь есть?» В эту минуту я понял, что нас окликают уже не в первый раз. Когда отдаешься страсти, ничего не слышишь. «Это сеньора Фиастри, она живет с мужем на 5-м этаже. Стоя на лестнице, она просовывает голову в дверь». «Есть здесь кто-нибудь? Мы слышали шум?» Я отстраняюсь от Олеси, но... «Шш, подожди». Как есть в одной майке, я высунулся из-за двери. Сеньор Фиастри стоял позади жены и никак не мог меня видеть. Я встретился с ней взглядом. На секунду воцарилось молчание. Она смотрела на меня, я впился в нее взглядом, надеясь лишь на то, что она ничего не скажет мужу, ни соседям, ни консьержу, ни матери Олесии. Она покраснела, очевидно поняв, чем мы тут занимались. Я пожал плечами и улыбнулся, будто речь шла о чем-то несказанно прекрасном. Ведь секс — это действительно прекрасно, если ты с тем человеком, с которым тебе хорошо. Это оправдывает тебя в глазах всего мира. Так, по крайней мере, я полагал в ту минуту. Мне нисколько не было стыдно. «Пойдем». «Ну кто там?» «Никого там нет». Сеньора Фиастри слегка подтолкнула мужа, как бы говоря: «Давай, давай, двигайся. Неужели все объяснять надо?» И они ушли. Я услышал, как внизу хлопнула дверь, и в замке повернулся ключ. Мы с Олесей тихо засмеялись. Свеча погасла, и комната погрузилась в темноту, и это походило на некий знак. Мы стояли в полумраке, обнявшись, снова слившись воедино. И все это было так естественно. Не хотелось сказать что-то подходящее случаю, но слова не шли, их сказала она. «Нико, я тебя люблю». Я замер. Я видел в полутьме ее улыбку, глаза ее сверкали радостью, а я не смог ни слова вымолвить, ни одного слова. А надо было бы пролепетать и я, или, к примеру, сострить, а я тебя еще больше. Острота, после которой не то что смеяться, плакать хочется. Или можно было бы ответить «я тоже». При этом мы оба понимаем, что здесь имеется в виду гораздо больше сказанного, потому что она знает, что ты имеешь в виду. Ведь фильм «Привидения» мы смотрели вместе, да еще не один раз. Но я тогда ничего не сказал. Может быть, она правильно сделала, что оставила меня. Впрочем, она тоже могла бы сказать что-нибудь, кроме «мне жаль». Тук-тук. Кто-то стучит в окно машины, и я подпрыгиваю от неожиданности. «Извините, совсем не хотели вас испугать. Мы только что приехали и увидели табличку». Женщина указывает на карточку, которую я примостил у себя на торпеду. «Вы ведь из B&B, вы нас ждете?» «Да-да». Я выхожу из машины и забираю табличку. Женщина мне улыбается. Ей должно быть лет 50, от силы 55. Пухленькая, кругленькая, светлые волосы, голубые глаза. В ушах болтаются крупные серьги, похоже, поддельные булгари, судя по непонятной надписи. Мужчина моложе, на нем коричневая кожаная куртка, под ней голубая лакоста. Он стоит, не вынимая рук из карманов серых потертых фланелевых брюк. Густые темные волосы, лицо немного скучающее. Женщина держит его под руку. Она вполне могла бы быть его матерью, а он, вероятно, румын. Женщина с улыбкой смотрит на меня, сильно прижимая кавалера к себе. Да, иногда его принимают за моего сына. А вы как думаете, Томас сильно моложе меня выглядит? Да, но я этого не говорю. Иногда люди бывают невнимательны, сеньора. Она на седьмом небе от счастья улыбается, еще крепче прижимает его к себе. Это будет наш дом. Я уверена, нам все понравится и подойдет, я это чувствую. Мы остановились перед домофоном, женщина продолжает. Ему вообще все итальянские квартиры нравятся, он из Румынии. Неужели? Я изображаю удивление, как бы говоря, с виду не скажешь. В домофоне слышится голос, да? Я Никола Мариани из B&B. Конечно, и нам открывают калитку. Сюда, пожалуйста. Я пропускаю клиента вперед, но тут вижу, как к дому подъезжает спайдер и паркуется напротив. В нем сидит красавчик-парень, он набирает номер в телефоне, смеется, что-то быстро говорит и закрывает телефон. Наверное, кому-то, кто живет в этом доме, звонил. Потратился на звонок, чтобы к домофону не подходить. То есть такие, как он, не думают о лишних тратах. Для них удобство важнее, потому что они богачи. Он выходит из машины, закуривает, приглаживает волосы. Одет очень элегантно. Да, он богат и красив. Что он курит? Не успеваю разглядеть, потому что двери лифта закрываются. Похоже, те же сигареты, что курит Олеся. Да, точно такие сигареты она забыла недавно у меня дома. Не может быть. Мне становится дурно. Замерев, стою в лифте с закрытыми дверьми. Эти двое пялятся на меня. И куда мы едем? Ах, да, это такой лифт, который закрывается еще до того, как нажмешь нужный этаж. На пятый. Нам нужен пятый этаж. Мы поднимаемся в полном молчании. У кого-то из этих двоих очень сильные духи, а может, сразу у обоих. Она целует его в губы. Краем глаза кашусь на парочку в зеркало. У нее пухлые губы, и она слюнявит ему рот, а он совершенно ясно с трудом это терпит. Она с ума по нему сходит. А его с ума сводят ее деньги. Интересно, откуда у нее столько, что она так ими разбрасывается? Вот, приехали. Я звоню в дверь, и прежде чем нам откроют, успеваю прочитать табличку. «Добрый день, сеньора Лоренци, вот и мы, это наши клиенты». «Да-да, конечно, как вы точно приехали? Входите, входите, извините за беспорядок». «Да что вы, по-моему, все в порядке, сеньора Лоренци». «Мне очень хочется добавить, потому что вы еще не видели комнату моей сестрицы Валерии». Вместо этого я включаю профессионала и показываю квартиру странной паре. «Вот это гостиная, отсюда выход в столовую. Сколько здесь всего метров? 300, кажется?» «Да, жилой площади». Сеньора Лоренци произносит это одновременно с гордостью и сожалением, учитывая, что рано или поздно ей придется с ними расстаться. «Фью!» — это присвистнул румын. «Да уж, хочется сказать мне, ты ничего подобного даже не видел. Чем ты занимаешься, где ты работаешь? Что хорошего ты сделал в своей жизни? как ты познакомился с этой женщиной. Но вместо этого я молча отхожу к окну. Теперь эта странная парочка разговаривает с хозяйкой. Они задают вопросы про террасу, про отопление, спрашивают о гараже, о консьерже, а я смотрю на улицу. Машина так и стоит на противоположной стороне. Олеся еще не вышла. Если этот красавчик ждет именно ее, ему придется запастись терпением. Олеся всегда заставляла себя ждать. И, весело выскочив из дома, бежала со смехом, как сумасшедшая, с разбегу прыгала в машину и тут же принималась целовать меня в губы. Но совсем не так, как та богатая толстуха в лифте, нет. Она меня как будто съесть хотела. «Только не говори мне, что ты злишься из-за того, что тебе пришлось немного меня подождать». «Немного, полчаса. 12 минут 50 секунд». «Да, точно», — со смехом признавался я. «Они пролетели как миг». Мы всегда говорили друг другу одно и то же и смеялись, а потом ехали куда-нибудь, поужинать или в кино, или еще куда-то по ее усмотрению, или просто так время проводили. Когда тебе хорошо с человеком, совсем не важно, что ты делаешь, главное как. Тебе все нравится, даже когда ты ждешь. Если мужчина, ожидая женщину, начинает брюзжать, это значит, что он ее больше не любит. Я никогда не уставала от ожидания. Машина все еще стоит напротив. Я смотрю на часы, прошло 11 минут. Теперь я не сомневаюсь, он ждет Олесю. Я открываю окно, но именно в эту минуту ко мне приближаются сеньора Лоренцо и оба покупателя. Я показала сеньорам спальни, кухню, комнату дочки и террасы. Толстушка-блондинка в восторге. «Прекрасно, просто прекрасно. И вид превосходный. Весь Корсо Франчо виден». «Да». Румын немногословен, но и он согласен. Впервые улыбается. Похоже, это самая сильная эмоция, на которую он способен. «Я звала вас, — говорит сеньор Лоренцо, — но вы, похоже, меня не слышали. Извините, пожалуйста». «Нет-нет, не надо извиняться. Мне было приятно показывать квартиру сеньоре». Они мило улыбаются друг другу. Сеньор Лоренцо провожает нас к дверям. «Приходите, когда захотите». «Спасибо». Они уже подружились. Мы выходим на лестничную площадку, и тут открывается дверь соседней квартиры. Это сеньора Фиастри, та, что видела нас тогда в мансарде, та, что застукала меня полуодетым с Олесей. С тех пор мы больше не виделись, и вот надо же, именно сейчас снова встретились. Сеньора Фиастри выставила на площадку пакет с мусором, и наши взгляды встретились. Она прищурилась и вдруг широко раскрыла глаза. Она меня узнала, она все вспомнила. «Добрый вечер, здороваюсь я, но на этот раз она не краснеет, она кивает мне, слегка кивает всем остальным и снова закрывает дверь. Я нажимаю кнопку лифта, но он занят». «Ну и как вам показалось?» «Великолепно. Очень красиво и в таком прекрасном состоянии. Не хватает только спортивного зала». Румен, наверное, был бы недоволен при любом раскладе, даже если бы зал там был. «Ну, милый, спортзал можно устроить где хочешь». «Ну да, в общем, правильно». Румен передумал. Когда он говорит, видны его крупные неровные зубы. «Мне очень нравится». У него в распоряжении две расхожие фразы. «Мне нравится» и «мне не нравится». Похоже, он делает только то, что ему нравится. «Как вы думаете, агентство может немного снизить цену?» Я достаю папку. «А вы в курсе, сколько квартира стоит?» «Да». «Я уже не помню, сколько они там просили. А, вот, цифра уже трижды опускалась. 1 200 000». «Цена не маленькая. Нельзя ли попробовать сделать небольшую скидочку?» «На странице написано «стоп», значит, опускать цену нельзя». «Не думаю». Женщина смотрит на меня с улыбкой. Она наклоняет голову на бок, кокетничает, будто бы пытаясь меня соблазнить. «Но я-то тут ни при чем, сеньора. И потом, простите, но у вас есть ваш Томас, что же вам еще? За все надо платить и за квартиру тоже». Большая квадратная ладонь румына захлопывает мою папку. Глядя мне в глаза, он кивает. «Мы ее берем». Дама крайне удивлена. «Но, Томас, мы берем ее, она мне нравится». Крепко обнимает ее и на этот раз сам ее целует, тоже слюнявее ей губы. Женщина удивленно смотрит на него и устало улыбается, как будто только что кончила. «Да, мне она тоже нравится, мы там заживем на славу». Пришел лифт, мы в него входим, кажется, у меня начались галлюцинации. Вместо духов этой парочки мне чудятся ароматы Олеси. Это длится ровно секунду, но я закрываю глаза и мысленно уношусь в тот день, когда мы поднимались с ней на последний этаж. Вот мы в лифте. Вместо того, чтобы нажать на четвертый этаж, где она живет, Олеся нажимает на пятый, и я это замечаю. Но она лукаво смотрит на меня. «А что?» — будто хочет спросить. «Ты разве имеешь что-нибудь против?» Она расстегивает кофточку. «Жара, Нико!» Это намек на рекламный ролик. Я смотрю на нее, но мне не смешно. Лифт медленно поднимается вверх. «Что ты имела в виду, когда говорила, я еще и похуже вещи делала?» Олеся смеется. «А я-то удивилась, что ты не прикопался тогда, не удивился, не стал расспрашивать». «Отвечай, какие это вещи похуже ты делала?» «Видишь ли, ну, ты просто типичный итальянец. Ты ревнивый, ты сицилиец, ты собственник. Это моя женщина, черт подери». Я вспоминаю, как она произнесла это с сицилийским акцентом. Камилери сразу бы взял ее на роль в каком-нибудь фильме «Монтальбано». Примечание. Андреа Камилери родился в 1925 году на Сицилии. Итальянский писатель, режиссер, автор серии детективных романов об инспекторе Монтальбано, экранизированы и переведены на все европейские языки. Конец примечания. Как только мы доехали до последнего этажа, Олеся выпрыгнула из лифта, вот она мелкими шажками, стараясь не стучать каблучками, бежит наверх в мансарду. Вынимает ключи, открывает железную дверь в комнату, где стоят стиральные машины. Интересно, она специально тогда захватила ключ, или он у нее всегда при себе? И сколько раз в своей жизни она ходила туда, в прачечную? Я медленно поднимаюсь вслед за ней. Она начинает раздеваться и смотрит на меня с улыбкой, не говоря ни слова. Вот на ней уже ничего не осталось. Она стоит босиком на холодном кафеле. Я дрожу от возбуждения. Она добавляет углей. «Сегодня я хочу сделать вещи похуже». Она садится на край ванны и продолжает свои шуточки. «Ну же, возьми меня, знойный мужчина!» И медленно разводит ноги, показывая свой пушистый аккуратный треугольник. «Ну, вы рады, что мы ее возьмем? Это ведь больше миллиона евро. Не каждый может сегодня столько потратить, правда?» Толстушка, немного обиженная моей рассеянностью, выводит меня из той мансарды, из прачечной, от Олеси, из сладостных воспоминаний прошлого. Некоторые воспоминания острее других и в памяти держатся долго, даже запахи помнятся. А сейчас я стою здесь с этими людьми. «Мы приехали, пожалуйста, сюда». Я предлагаю выйти из лифта, но дама не сдается. «Я спрашиваю вас, рады ли вы?» «Слышишь, она спрашивает, рад ли ты?» Это вмешивается румын. Посмотрев квартиру, он заметно оживился. Я замечаю, что машины уже нет. Смотрю на часы. Прошло 12 минут 55 секунд. Значит, в лифте была она. Это была Олеся, она уехала с этим красавчиком. Я оборачиваюсь к покупателям. Они стоят в ожидании моего ответа. Да, все верно. Они купят квартиру, я получу свой процент. Но сейчас мне совсем не хочется врать. Нет, я не рад. Мне так и хочется добавить, надеюсь, хоть вы и довольны. Вы ведь покупаете прекрасную квартиру, и там вам будет счастье, и, может быть, вы проживете вместе немного дольше, чем думается. Впрочем, мне на них плевать. Они в нерешительности переглядываются. Мой ответ их обескуражил, они не знают, что сказать, а я испытываю удовольствие, что поставил их в такое затруднение. Именно в эту минуту звонит мой телефон, и к своему собственному удивлению я вежливо говорю. «Извините, я должен ответить». «Нико, где ты? Ты мне нужен». «Сейчас приеду. Давай быстрее, я дома». Я выключаю телефон. «Итак, если вы решили купить эту квартиру, Увидимся в агентстве, когда вы приедете с залогом. Вот моя визитка. А сейчас мне надо ехать, неожиданное дело. Я очень рад за вас, вы сделали правильный выбор. Я всегда стараюсь исправить положение. Все вранье, я ничуть не рад за них. Они меня совершенно не интересуют. Но так или иначе, я работаю на B&B, а значит, меня интересуют деньги и то, что обо мне скажут шефу. А как бы мне хотелось послать всех их подальше, включая Фабиолу, мою старшую сестру, которая только что мне позвонила. «Ты мне нужен». «Зачем? Что случилось?» Она ни разу мне не звонила с тех пор, как умер отец. Мы виделись с ней дома на праздниках, годовщинах и ужинах, но никогда об этом не говорили, делали вид, что ничего не случилось. А теперь я ей вдруг нужен. А мне? Что нужно мне?»